Я дочь снегов, услышь меня, сладких снов, светлого дня. Дочь снегов, полны глаза северным сиянием. Я дочь снегов, услышь меня, сладких снов здесь западня. Дочь снегов, орёт метель, как сердце их закон. Иди домой, их Юкон, ни твой, ни мой. Их земля, и мы здесь иноземцы. Но если все время идти на север, потом перейти вон тот перевал, если пути никто не умрет, если наш проводник не врет, если лодка пройдет пороги, не захлебнется в водовороте, если удача со мной по дороге и по пути ветру. Там течет Клондайк, приток Юкона. Я дочь снегов, а скалы скал. Пусть духи снов тех, кто устал, заберут из холода и мрака. Но другим, тех, кто живой, тех, кто не спит, тех, кто со мной, ждет щелкут дорога льда и страха. Но если все время идти на север, потом перейти вон тот перевал, если в пути никто не умрет, если наш проводник не врет, если лодка пройдет пороги, не захлебнется в водовороте, если удача со мной по дороге и по пути ветру. Течет Клондайк, приток Юкона. Закат, рассвет, опять закат. Моя рука сто раз подряд зачерпнет ведро пустой породы. Но я дочь снегов, сквозь ветровой рев бурнов, сквозь грязь и боль громыхнет тяжелый самородок. Нужно все время идти на север, потом перейти он тот перевал. Сегодня в пути никто не умрет, я знаю, наш проводник не врет, и моя лодка пройдет пороги, не захлебнется в водовороте. Верю, удачи со мной по дороге и по пути ветру. Там меня ждет Клондайк, приток Юкона. Я дочь снегов, услышь меня, сладких снов, светлого дня. Взять свое, уплыть в туман на Эксельсиор.